Второе. Кроме общего чувства отчуждения от всех людей, Наташа в это время испытывала особенное чувство отчуждения от лиц своей семьи. Все свои, отец, мать, Соня, были ей так близки, привычны, так будничны, что все их слова, чувства казались ей оскорблением того мира, в котором она жила последнее время. И она не только была равнодушна, но враждебно смотрела на них. Она слышала слова Дуняши о Петре Ильиче, о несчастье, но не поняла их. Какое там у них несчастье? Какое, может быть, несчастье? У них все свое старое, привычное и покойное, мысленно сказала себе Наташа. Когда она вошла в залу, отец быстро выходил из комнаты графини. Лицо его было сморщено и мокро от слез. Он, видимо, выбежал из той комнаты, чтобы дать волю давившим его рыданиям. Увидав Наташу, он отчаянно взмахнул руками и разразился болезненно-судорожными всхлипываниями, исказившими его круглое мягкое лицо. «Петя! Поди, она зовет!» И он, рыдая, как дитя, быстро семеня ослабевшими ногами, подошел к стулу и упал почти на него, закрыв лицо руками. Вдруг, как электрический ток пробежал по всему существу Наташи, что-то страшно больно ударило ее в сердце. Она почувствовала страшную боль. Ей показалось, что что-то отрывается в ней и что она умирает. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней. Увидав отца и услыхав из-за двери страшный, грубый крик матери, она мгновенно забыла себя и свое горе. Она подбежала к отцу, но он, бессильно махая рукой, указывал на дверь матери. Княжна Марья, бледная, с дрожащей нижней челюстью, вышла из двери и взяла Наташу за руку, говоря ей что-то. Наташа не видела, не слышала ее. Она быстрыми шагами вошла в дверь, остановилась на мгновение, как бы в борьбе с самой собой, и подбежала к матери. Графиня лежала на кресле, странно неловко вытягиваясь, и билась головой об стену. Соня и девушки держали ее за руки. «Наташу! Наташу!» — кричала графиня. «Неправда! Неправда! Он лжет! Наташу!» — кричала она, отталкивая от себя окружающих. «Подите прочь! Все! Неправда! Убили! А-ха-ха-ха! Неправда!» Наташа встала коленом на кресло, нагнулась над матерью, обняла ее. С неожиданной силой подняла, повернула к себе ее лицо и прижалась к ней. «Маменька, голубчик, я тут, друг мой, маменька!» — шептала она ей, не замолкая ни на секунду. Она не выпускала матери, нежно боролась с ней, требовала подушки, воды, расстегивала и разрывала платье на матери. «Друг мой, голубушка, маменька, душенька!» — не переставая шептала она, целуя ее голову, руки, лицо и чувствуя, как неудержимо ручья, щекоча ей нос и щеки, текли ее слезы. Графиня сжала руку дочери, закрыла глаза и затихла на мгновенье. Вдруг она с непривычной быстротой поднялась, бессмысленно оглянулась и, увидав Наташу, стала из всех сил сжимать ее голову. Потом она повернула к себе ее морщившееся от боли лицо и долго вглядывалась в него. «Наташа, ты меня любишь», — сказала она тихим, доверчивым шепотом. «Наташа, ты не обманешь меня, ты мне скажешь всю правду». Наташа смотрела на нее налитыми слезами глазами, и в лице ее была только мольба о прощении и любви. «Друг мой, маменька», — повторяла она, напрягая все силы своей любви на то, чтобы как-нибудь снять с нее, на себя, излишек давившего ее горя. И опять в бессильной борьбе с действительностью мать, отказываясь верить в то, что она могла жить, когда был убит цветущей жизнью ее любимый мальчик, спасалась от действительности в мире безумия. Наташа не помнила, как прошел этот день, ночь, следующий день, следующая ночь. Она не спала и не отходила от матери. Любовь Наташи, упорная, терпеливая, не как объяснение, не как утешение, а как призыв к жизни, всякую секунду, как будто со всех сторон обнимала графиню. На третью ночь графиня затихла на несколько минут, и Наташа закрыла глаза, облокотив голову на ручку кресла. Кровать скрипнула. Наташа открыла глаза. Графиня сидела на кровати и тихо говорила: «Как я рада, что ты приехал. Ты устал. Хочешь чаю?» Наташа подошла к ней. «Ты похорошел и возмужал», — продолжала графиня, взяв дочь за руку. «Маменька, что вы говорите?» «Наташа, его нет. Нет больше». И, обняв дочь, в первый раз графиня начала плакать.